Даже более сильному Саньтуна удивляло то, что Циньму умудрялся отбивать все эти атаки. Независимо от того, сколько небес божественных искусств исполнял небесный преподобный Юй, Циньму отбивал их все, и даже находил возможность контратаковать. Во тьме непрерывно мерцали вспышки света, на миг освещая силуэты Циньму и небесного преподобного Юя. Их тела то сталкивались, то отлетали друг от друга на сотни километров. В одно мгновение они могли сражаться в ближнем бою, а в следующие отдалялись на несколько километров, бомбардируя друг друга божественными искусствами. Сталкиваясь в центре поля боя, те вспыхивали ослепительными лучами. Внезапно противники забрались на голову четырехглавого дьявольского бога, стоящего во тьме. Все четыре головы этого бога были покрыты густыми черными волосами, толстыми, как деревья. Циньму и небесный преподобный Юй стояли на кончике волосков, слегка сгибая их своим весом. Циньму сжал пальцы меча на обоих своих руках, и его пилюля меча внезапно взорвалась, превращаясь в бесчисленное количество летающих мечей, со свистом проносящихся среди волос дьявольского бога. Двигаясь в сторону небесного преподобного Юя, они сверкали убийственным намерением. Тот выстрелил божественными лучами магнетизма, и над его головой закружились галактика и созвездия. Лучи магнетизма между звезд начали соединяться, притягивая к себе летающие мечи, отчего те вонзались в звезды. Небесный преподобный Юй потер ладони, и галактика повернулась вертикально, развернулась, и полетела в сторону Циньму. В тот же миг она превратилась в огромное построение созвездия, поглощая противника под собой. Гигантское построение вырвало несколько густых прядей волос с головы демона, и те подлетели в воздух, с их корней начала капать кровь. Внезапно в центре огромного созвездия показалось дьявольское солнце, поглощая собой все звезды и свет солнца и луны. Циньму снял ивовый лист со своего межбровья, а у его затылка появилось черное солнце, после чего он сумел пробиться сквозь построение. Потряс головой, он отрастил себе еще две головы, после чего остановился на кончике последней пряди волос дьявольского бога и начал вертеться вокруг своей оси, будто волчок. Вьюх! Божественные лучи, вырвавшиеся из его глаз, пронзили округу, разрезая как звезды, так и волосы дьявольского бога, витающего в воздухе. Клон небесного преподобного Юя подпрыгнул в воздух, чтобы избежать этой атаки. Его шаги значительно ускорились, и вскоре он приземлился на ресницы левого глаза одной из голов дьявольского бога. В следующий миг Циньму уже стоял на реснице правого глаза. Глаза четырехглавого дьявольского бога открылись шире, его зрачки начали преследовать Циньму и небесного преподобного Юя. На его лбу выступила огромная капля пота, напоминающая холм, которая медленно спустилась вниз и повисла на кончике носа. В тот миг, когда сила божественных искусств Циньму и небесного преподобного Юя освободилась, он не удержался и закрыл глаза. Когда он открыл их снова, Циньму и клон небесного преподобного Юя уже покинули его глаза и теперь сражались на теле другого дьявольского бога, постепенно поднимаясь от его плеча к огромному уху. Мочка его уха была невероятно длинной, сражаясь на ней, их тела находились параллельно земле. Циньму исполнял великое божественное искусство пути боевых искусств, в то время как вокруг небесного преподобного Юя обвился огромный дракон, извергая всю силу великого Дао восточного божества Цинлуна. Раздался оглушительный взрыв, и у дьявольского бога, на теле которого проходило сражение, не осталось выбора, кроме как наклонить голову и ударить себя по ухе. К этому времени Циньму и небесный преподобный Юй уже покинули его тело, приземляясь на разноцветные ленточки, обвитые вокруг тела женщины-бога. Они бежали вдоль ленточек, будто летя, на расстоянии нескольких километров друг от друга. Их божественные искусства непрерывно менялись, раз за разом обрушиваясь на противника. Глаза женщины-дьявола молниеносно вращались по сторонам, пытаясь уследить за юношами и увидеть ситуацию на поле боя. Внезапно они начали превращаться на ходу, промелькнув на ее груди, будто преодолевая две высоких горы. Циньму отвлекся, посмотрев на эти горы, и на него тут же обрушился удар небесного преподобного Юя, ломая кости и сухожилия. Женщина-дьявол не смогла удержаться и захихикала, отчего все поле боя неистово задрожало. Небесный преподобный Юй не удержался и оглянулся, и внезапно его голову поразил удар ножа, приземлившийся прямо посреди горных вершин. Силуэты обоих парней снова скрылись, прежде чем появиться на между двумя дьявольскими богами. Каждый из них сплевывал кровь и разъяренно смотрел на противника. Полагаясь исключительно на силу этого физического тела, я не могу тебя одолеть», — восхищенно улыбнулся небесный преподобный Юй. «Кажется, что лишь используя свои собственные пути, навыки и божественные искусства, я смогу с тобой совладать. Махакала, этот противник и вправду удивителен. Меняя свою сутру темного Моцзя на то, чтобы я с ним сразился, ты ничего не теряешь». Махакала, стоящий вдали, тихо фыркнул. Циньму задержал дыхание, пристально наблюдая за противником. Божественные сокровища дьявольского пути в его теле начали открываться одно за другим, прежде чем слиться воедино с божественными сокровищами божественного пути. Глава 867. Бессмертное тело. Небесный преподобный Юй не использовал своей полной силы, но и Циньму тоже этого не делал. Циньму намеренно пытался заставить его продемонстрировать свою полную силу, в надежде понять, не стоял ли за этим клоном небесного преподобного Юй один из девяти небесных с преподобных прошлого. Даже если этого человека не был одним из них, Циньму все равно мог бы заметить особенности его совершенствования, наблюдая за божественными искусствами. Когда он победил предыдущего небесного преподобного Юя, даже умирая, тот не продемонстрировал своих настоящих способностей, опасаясь быть разоблаченным. Этот же все-таки решился исполнить свое высшее божественное искусство, на что и надеялся Циньму. На райских небесах было мало людей, способных заполучить себе тело небесного преподобного Юя, а управлять им и отправить его к нижней границе было под силу лишь лидерам Небесного Союза. Циньму хотел узнать, какой силой обладали существа, правящие райские небесами. Циркуляция техники трех эликсиров тела тирана внутри его тела достигла своего предела, соединяя все 14 божественных сокровищ воедино. Широкая райская река проходила через божественные сокровища жизни и смерти, небожителя, семи звезд, шести направлений, пяти звезд и духовного эмбриона, прежде чем обвиться вокруг Сюаньду и войти в божественные сокровища дьявольского пути, соединяя их вместе. Исконный дух Циньму содержал в себе бога и дьявола, а его техника трех эликсиров тела тирана объединяла их силу воедино. Его исконный дух возвысился над райской рекой, готовясь в любой миг разразиться всей своей силой. Это будет самый сильный удар, который он когда-либо наносил. Тьма, окружавшая дворец Махакалы, хлынула обратно, потопая под собой Циньму и небесного преподобного Юя. Внезапно из-за дворца донесся оглушительный звук. Гигантская звезда раскололась напополам, и вдоль всей ее поверхности протянулась огромная долина. Она продолжала расширяться, сдвигая горы и моря в стороны. Становясь все больше и больше, она постепенно открывала гигантский зрачок. Огромный дьявольский зрачок уставился во тьму, в преддверии момента, когда Циньму и небесный преподобный Юй выполнит свои атаки. Это был глаз настоящего тела Махакалы. Тело Махакалы, сидящее во дворце, не было настоящим. В конце концов, тот был первым дьявольским богом, и размеры его истинного тела были попросту слишком большими. Если бы он показался перед ними, даже боги и дьяволы не смогли бы разглядеть его целиком. Из-за этого Махакала пользовался поддельным телом, а настоящее скрывал во тьме. Пробыв некоторое время во дворце Махакалы, Циньму однажды вышел на улицу и вошел во тьму. Прогуливаясь там, он ощутил присутствие чего-то ужасающего, поэтому с улыбкой на лице вернулся обратно. Он уже тогда почувствовал, что во тьме прятался настоящий Махакала. Зная, что у него нет возможности уйти, он просто развернулся и пришел обратно во дворец. Во тьме раздались яростные толчки. Казалось, будто все пространство завибрировало десятки тысяч раз, отчего все, кто стоял вокруг дворца, потеряли равновесие. Причиной этого было не столкновение божественных искусств Циньму и клона небесного преподобного Юя, а лишь активация божественного искусства последнего. Трудно было представить, что тело практика области божественного моста могло содержать в себе столь ужасающую силу. Во тьме Циньму стоял в самом сердце толчков. Божественное искусство небесного преподобного Юя напоминало катастрофу, взорвавшую небо и землю, своей безграничной яростью уничтожая всех предателей и еретиков мира. Циньму тоже освободил всю свою силу, его разум очистился от всех лишних мыслей. Его ци и кровь напоминали яростные волны, переполняясь мощным духом эпохи и кипя, будто подожженное масло. Он отчаянно рванул вперед, напоминая мерцающую тень. Его скорость была настолько высокой, что бескрайнее море ци и крови едва успевало вслед за ним. Море ци и крови поднялось вертикально, будто флаг, окрашенный в красный цвет. На его поверхности катились высокие волны, порождая раскаты грома. Пилюля меча в руке Циньму превратилась в несравненную волю меча, прежде чем броситься в сторону противника. Перед дворцом Махакалы, Мо Саньтун, Сюй Тайдау и остальные всмотрелись во тьму, пытаясь разглядеть сражение Циньму и небесного преподобного Юя, тем не менее, они так и не смогли ничего увидеть. Тьма впереди блокировала их зрение. Остальные сильные боги и дьяволы во тьме осматривались вокруг, тоже надеясь увидеть битву. Их взгляды напоминали колонны света, пронзающие тьму. Тем не менее, им удавалось увидеть лишь фрагменты сражения в виде пролетающих мимо силуэтов и вспышек божественных искусств. Циньму и клон небесного преподобного Юя двигались слишком быстро, а поле боя было окутано тьмой, из-за чего увидеть их сражение было крайне сложно. Внезапно в округе воцарилась тишина. «Все закончилось», — пробормотал один из правителей Северных Небес. В этот миг за несколько сотен километров от них раздался еще один взрыв божественного искусства. Все взволнованно посмотрели в его сторону, но, прежде чем они успели повернуть головы, Циньму и небесный преподобный Юй уже исчезли, оставляя после себя лишь разрушенную горную вершину. Боги наблюдали, как вершина медленно катится вниз, прежде чем приземлиться посреди долины с громким хлопком. Затем вдали раздался следующий взрыв божественного искусства. Более чем 300 правителей Северных Небес повернули головы, увидев бесчисленные колонны света, осветившие округу. Тело Циньму свисало с вершины горы. Его 3 головы и 6 конечностей были ранены настолько, что казалось, их невозможно вылечить. Небесный преподобный Юй поклонился перед ним, после чего горная вершина взорвалась, и Циньму отлетел прочь, исчезая из виду. Силуэт небесного преподобного Юя исчез в следующий миг. Вскоре боги почувствовали следующую волну божественных искусств. Когда свет более 300 взглядов упал на эпицентр взрыва, он осветил луч меча длиной более 10 километров. Имея более 1 метр в радиусе, он скорее напоминал колонну, обрушиваясь на небесного преподобного Юя. Гора тут же разделилась на 2 части, но ее вершина не упала. Скорость меча Циньму была настолько высокой, что несмотря на то, что часть горы исчезла, вершина не улетела прочь, а постепенно опустилась, надежно становясь на новое место. Правители Северных Небес были самыми сильными из здешних богов и дьяволов. Их взгляды могли осветить округу, отчетливо различая структуру меча Циньму. На самом деле это была не колонна, а построение из множества летающих мечей, каждый из которых исполнял особенный навык и двигаясь таинственным образом. Наблюдая издалека, могло показаться, будто Циньму орудовал гигантским столбом длиной в 10 километров. Казалось, что колонна мечей раздавила клон небесного преподобного Юя, но на самом деле тот блокировал мечи, непрерывно пытающиеся вонзиться в его тело. Пропустив 10 ударов, он скривился в удивленном выражении и открыл рот, собираясь что-то сказать, но из-за огромного расстояния, боги не смогли разобрать его слов. Что он говорит? Правители Северных Небес были сбиты с толку. Вскоре тьма хлынула обратно, скрывая Циньму и небесного преподобного Юя. Когда волна божественного искусства вспыхнула снова, ладонь небесного преподобного Юя, 3 пальца которой были сломаны, надавила на лицо Циньму, безжалостно ударяя противника о поверхность огромного озера. Вода озера тут же разлетелась во все стороны, отчего оно почти опустело. Казалось, будто в него упал огромный метеорит. Несколько сотен взглядов тут же повернулись в сторону озера. На его дне кулаки клона небесного преподобного Юя обрушивали на Циньму настоящий ураган ударов, отчего земля в округе начала раскалываться. Трещины на ее поверхности становились все больше и больше, достигая нескольких метров в глубине. Внезапно небесный преподобный Юй взмыл в воздух, будто испуганный гусь, едва сумев уклониться от черных врат. Как только он увернулся от врат небесной воли, из них вырвался луч света меча. В центре врат стоял избитый до неузнаваемости силуэт. Ко всеобщему удивлению это был Циньму, его меч вонзился прямо в межбровье небесного преподобного Юя. Последний махнул рукой, чтобы сломать меч, делая это за счет одной лишь грубой силы. 2 противников снова исчезли. Когда они появились снова, Циньму бежал, пытаясь увернуться от ужасающих волн силы, на его лице виднелось выражение ужаса. Тем не менее, вокруг него медленно появлялись бесчисленные осколки звездного света, сплетаясь в сеть. Они застали Циньму врасплох, из-за чего он пробежал прямо сквозь нее. В следующий миг его тело разделилось на несколько сотен частей, его голова отлетела в сторону. Тело тирана проиграло. 300 правителей Северных Небес облегченно вздохнули, улыбаясь. Соглашение маленького графа Земли теперь можно считать расторгнутым. В следующий миг они увидели, как сотни кусочков Циньму отращивают себе руки и ноги, начиная носиться по округе. Постепенно, они слились воедино, формируя целое тело. Боги и дьяволы северных небес ошеломленно уставились на эту картину, недоумевая. Бессмертное тело, огромный глаз позади дворца Махакалы обнаружил ошеломленный взгляд. Разве оно не было утеряно со времен исчезновения Багрового Императора? Неужели кто-то еще сумел совершенствоваться до такого уровня? Из земли позади Циньму вырвались бесчисленные летающие мечи. Напоминая горы и леса, они пробивались сквозь божественное искусство, преследующее юношу. Циньму развернулся и поднял свои шесть рук. Горы и леса из мечей тут же поднялись, с грохотом повторяя движение его рук и обрушиваясь на противника. Одна из рук клона небесного преподобного Юя тут же отлетела в сторону, и тот был вынужден отступить. Противники снова исчезли из виду. На этот раз воцарилась длительная тишина, волны божественных искусств затихли. Правители северных небес вокруг дворца внимательно осматривались, пронзая тьму колоннами света своих глаз. Тем не менее, тьма покрывала все в радиусе нескольких тысяч километров вокруг дворца, и несмотря на огромную мощь их взглядом, они ничего не могли разглядеть. Куда они делись? В тот же миг между богов раздался оглушительный грохот, сопровождающийся раскатами грома и вспышками молний, заливая округу ослепительным светом. Циньму упал с неба, из его груди торчала рука. Прежде чем он успел приземлиться на землю, в воздухе появились врата небесной воли, поглощая его. Врата небесной воли бесследно исчезли. Вдали засиял свет меча, и врата небесной воли показались на горизонте. Внутри них стояли два белых скелета, отчаянно сражающихся друг с другом. Из груди одного из них торчала рука, у второго же одной руки не хватало. Врата небесной воли повисли в воздухе, привлекая взгляды всех вокруг. Внутри них скелеты безостановочно пытались убить друг друга. Эти два парня собрались погибнуть вместе. Внезапно врата небесной воли упали, с грохотом вонзаясь в землю перед дворцом Махакалы. Они закрылись, но изнутри продолжал доноситься звон металла. Два скелета продолжали сражаться. Вокруг воцарилась полная тишина. Никто не осмеливался дышать слишком громко, ожидая исхода. Спустя длительное время звон внутри врат затих. Все продолжали ждать. Внезапно врата громко заскрипели и открылись. Наружу хлынула свежая кровь с осколками костей, напоминая речной поток. Все шокированно застыли в ожидании. Из врат выкатился белый скелет. Хлопнувшись на землю, он упал в лужу крови, начиная медленно обрастать плотью. Тело тирана, ты и вправду оправдываешь свою репутацию. Даже самая большая шишка райских небес не в силах соперничать с тобой в одной области. Махакала внезапно разразился смехом, хлопая в ладоши. Ты выиграл, я проиграл. 316 правителей северных небес теперь в твоем распоряжении. Тем не менее, северные небеса останутся моими, даже не думая о них. Правители северных небес, слушайтесь своего хозяина и убирайтесь с моих земель. Более 300 богов и дьяволов не двигались, их взгляды один за другим упали на Циньму, лежащего в луже крови. Его плоть до сих пор отрастала. Если мы его убьем, соглашение маленького графа земли перестанет действовать. Пробормотал один из них. Внезапно все боги и дьяволы двинулись с места, атакуя Циньму. Махакала закрыл глаза, бормоча: «Почему мне служат так много идиотов?» Глава 868. Сын Хебицного герцога. В тот миг, когда убийственное намерение богов освободилось, первый из них уже рухнул на землю. Его глаза, недавно кипящие жизнью, опустили, вся жизнь в них исчезла. Физическое тело этого бога осталось невредимым, но его дыхание мгновенно остановилось. Казалось, будто какая-то ужасающая сила высосала его исконный дух, приводя к сиюминутной смерти. Остальные боги и дьяволы мчались к Циньму, не заметив произошедшего. Тем не менее, в следующий миг глаза второго бога помутнели, его тело упало на землю. За ним последовал третий дьявольский бог, а после него четвертый. Когда дьявольский бог, первым достигший Циньму, исполнил свое божественное искусство, он услышал звуки падения бесчисленных богов за своей спиной. Он повернул голову, ошеломленно оглядываясь. Правители северных небес напоминали череду силуэтов, оставленных им в прыжке. Один за другим они падали, протянув руки вперед, их глаза обретали белый цвет, а на лицах возникали выражения ужаса. Маленький граф земли, единственный оставшийся дьявольский бог пробормотал эту фразу, после чего его взгляд окутала тьма. Вдали перед ним показался огонь в форме крыльев бабочки, выглядя невероятно красиво. Это был глаз, сияющий невероятной красотой, и в то же время переполняясь демонической аурой. Его взгляд упал на полубога, и тот потерял сознание. Бум! Последний труп упал на землю. Остальные правители северных небес начали отступать с выражением ужаса в глазах, но было уже слишком поздно. Душа одного из них мгновенно была высосана из тела. Обеими руками он схватил себя за шею и широко открыл рот. Его язык выкатился наружу, и он упал на колени, не дыша. Следом за ним пал второй правитель северных небес, а затем третий. Остальные боги пали в состоянии полного ужаса, разбегаясь во все стороны. Тем не менее, смерть преследовала их, будто собственная тень, как паразит, забравшийся внутрь их тела, забирая их жизни одну за другой. «Махакала, спаси меня!» Во тьме пронзительно завопил один из правителей, но его голос резко оборвался. Его бездыханное тело упало с неба, с грохотом врезаясь в землю. Махакала не открывал глаз. Что бы ни происходило во тьме, он давно это предвидел. Поражение небесного преподобного Юя заставило его пожертвовать своими старыми подданными. Он твердо решил не вмешиваться. Не каждый из правителей райских небес пытался убить Циньму, но смерти, казалось, не было до этого дела. Дьявольский король, контролирующий смерть, строго следовал соглашению графа Земли, заключенным ими, и просто пришел забрать свое. По соглашению графа Земли, если они не выполнили обещание отдать северные небеса вечному миру, как этого желал Дровосек, то их жизни окажутся в его распоряжении. В луже крови скелет Циньму продолжал обрастать плотью. Он обессиленно поднял ладонь, надеясь спасти часть богов, чтобы те стали частью военной силы вечного мира. Тем не менее, он оказался слишком слабым. В бою против клона небесного преподобного Юя, он столкнулся с 28 небесами великих божественных искусств, ступивших на путь. Его противник был существом, сумевшим освоить 28 небес почти всех великих дао древних богов. Циньму сумел его одолеть, лишь объединив все плоды реформы вечного мира, а также полагаясь на свою магическую силу, значительно превосходящую магическую силу небесного преподобного Юя. Даже после этого Циньму все равно избили до такой степени, что его тело и дух почти разрушились. У него не осталось сил, чтобы остановить своего брата. Между тем Цинь Фэнцин, скорее всего, дрожал от волнения, радостно пожиная души правителей северных небес согласно соглашению маленького графа Земли, заталкивая их в свой котел резни, чтобы поесть позже. Цинь Фэнцин не мыслил рационально. За исключением матери, его мозг разделял всех существ и все вещи мира на съедобное и несъедобное. Даже его отец Цинь Хэнчжэнь и брат Циньму относились к категории того, что можно есть. Он оставил Циньму в живых лишь потому, что мама запретила ему его есть. Если правители северных небес области нефритовой столицы отправились бы в вечный мир, наша военная сила значительно бы увеличилась. Из уголков рта Циньму потекла кровь, его сердце наполнилось ужасной болью. Наконец, во тьме упал последний дьявольский бог. Махакала открыл глаза, равнодушно смотря на Циньму. «Я считал, что ты оставишь их себе, никогда бы не подумал, что ты окажешься таким злым». Лежа в луже крови, Циньму почувствовал, что боль в его сердце становится все сильнее, поток крови из его рта превратился в фонтан. Обернувшись, Махакала вернулся во дворец. «Уходи, я дам тебе полдня. Если ты не сумеешь покинуть мой дворец за это время, то я сам тебя убью. Если же ты сумеешь выбраться, то я соглашусь сдержать свою злость и принять случившееся, а также не буду ничего предпринимать по отношению к вечному миру». Цилинь поспешно подбежал, чтобы положить Циньму, продолжающего отращивать свое тело, себе на спину, прежде чем молча спуститься с горы. Во дворце ученики Махакалы обменялись взглядами, тихо смотря на поникшего Махакалу. В этот раз Махакала понес огромные потери. Два небесных наставника, Дровосек и Цзиси, сначала спровоцировали сражение между северными небесами и телом тирана вечного мира. Если бы Махакала не вмешался, то правители северных небес передали бы свои земли вечному миру, чтобы спасти свои жизни. Тем не менее, даже несмотря на вмешательство Махакалы, все правители северных небес погибли. Можно было сказать, что все эти боги были самой грозной военной силой Махакалы. Более того, отбирая сильных практиков божественных искусств, они были вынуждены пожертвовать бесчисленными молодыми мастерами. Махакала был известен тем, что мстил за даже самые мелкие проступки, не говоря уже о подобном. Тем не менее, он сдержался, молча принимая поражение, и даже проявил невероятную милость, позволяя Циньму покинуть свои земли. Он сумел одолеть самое мощное оружие райских небес в одной области. Он и вправду соответствует репутации тела тирана. Если он сумеет выжить, то будущее не будет таким безрадостным. Махакала некоторое время размышлял, прежде чем громко рассмеяться. «Вы думаете, что, отпустив его, я разрушаю репутацию северных небес?» «Верно». Мо Саньтун, Сюитайдау и остальные не смели ничего отвечать. «Как ваш учитель, позвольте мне рассказать вам один секрет». Злорадно улыбаясь, Махакала проговорил. «Я родился до начала дракона Ханя и дожил до сегодняшних дней исключительно из-за своей бесстыдности». На лицах Мо Саньтуна и остальных возникли странные выражения, они молчали. Махакала поднялся и улыбнулся, за его спиной бурлила тьма. «В прошлом существовало слишком много существ, более выдающихся, чем я, умнее, чем я, но лишь немногие из них выжили. С другой стороны, я всегда процветал, меня уважали как дьявольского предка. Если бы не моя бесстыдность, то я уже давно был бы мертв». Мо Саньтун и остальные не понимали, к чему он клонит. По правде говоря, все они разделяли ход мысли и поведение Махакалы. К примеру, на протяжении времени, когда Цинь Му оставался во дворце, несколько учеников Махакалы бросили ему вызов, чтобы тот помог им доработать недостатки своего совершенствования. Они не были дураками и понимали, что их действие позволит ему выучить сутру темного Мо Цзя Махакалы. Тем не менее, ради своей собственной выгоды, они все равно пошли на этот шаг. Это отлично иллюстрировало выражение «яблоко от яблони». «Чем больше в мире хаоса, тем лучше для дьявольской расы», – расслабленно продолжал Махакала. «Только в условиях хаоса у нас есть шанс выжить. Если райские небеса создадут абсолютно стабильное будущее, нам придет конец. Я пригласил то существо с райских небес, чтобы увидеть, действительно ли их сильнейшее оружие непобедимо. Судя по увиденному, это не так». Он радостно засмеялся. «Внезапно, с моей спины исчез огромный груз. Этого уже достаточно, чтобы пощадить тело тирана. Более того, я не уверен, что смог бы его убить». Мо Саньтун и остальные были слегка озадачены, не понимая, почему Махакала так высоко оценивает Цинь Му. «Маленький граф земли и есть телом тирана вечного мира», Махакала наконец продолжил говорить, и от его слов по спинам учеников пробежали мурашки. Со странным выражением лица он продолжал. «Как и я, он был рожден в Юду. Меня породили негативные эмоции, демоническая аура и ци того места, делая меня первым дьявольским богом. Он, с другой стороны, был первой формой жизни Юду, рожденной с утробы. У нас обоих есть свои сильные стороны, тем не менее, у него есть врожденное превосходство надо мной. Но вот странно то, что он не в состоянии управлять своей силой. Кажется, будто у нее есть свое сознание. Райские небеса, павильон хранителя. Предок Дао секты Дао райских небес отрезал кусок нефритовой колонны, наблюдая, как та быстро возвращает свою прежнюю форму, восполняя недостающую часть. Качая головой, старый даос спустил кусок нефрита с рунами небесного преподобного Юя, передавая его человеку внизу. Потомственный король богов, что случилось со старым оружием, разбилось, внизу стоял красивый мужчина, его тело сияло белым светом, его глаза были полностью белыми. Покачав головой, он ответил: «Это оружие все еще несовершенно. В великом Дао небесного герцога остались недостатки. Я отправил его к нижней границе, и тело тирана его разрушило». Старый даос удивленно спросил: «Тело тирана? Кстати говоря, это тело тирана является одним из небесных преподобных». На лице потомственного короля богов было странное выражение. «В прошлом, когда я поздравлял небесного императора в честь его восхождения к власти на собрании Яшмового водоема, это тело тирана посеяло хаос у Яшмового водоема. Я видел следы его техник меча, поэтому сумел узнать его в этот раз. Я совсем не ожидал, что наткнусь на тело тирана из прошлого. Он даже избил то существо до полусмерти». Решив не упоминать о том существе, он засмеялся. «В этот раз я отправился к нижней границе, чтобы проверить оружие, после того как Махакала предложил мне с ним разобраться. В результате я потерял руку, и мне осталось лишь создать новое оружие». «Ха-ха!» — он разразился смехом, похлопывая старого даоса по плечу. «Зачем я тебе это рассказываю? Если бы ты не был мастером Дао, которого интересует лишь Дао, и которому нет дела до мирских дел, то мне бы пришлось убить тебя после сказанного». Старый даос опустил взгляд и слегка улыбнулся, ничего не ответив. Потомственный король богов продолжил: «Отправь сокровище к месту с божественным оружием создания, после чего доставь оружие мне. Кстати, руны великого Дао небесного герцога уже доработаны. Старый даос покачал головой. Физическое тело небесного герцога Сюаньду слишком огромно, его сложно измерить. Более того, он слишком силен, поэтому расположенные там боги не осмеливаются переходить грань. Старик и вправду очень сильный и мощный. Его физическое тело невероятно крепко. Потомственный король драконов зашагал прочь, продолжая говорить. Тем не менее, скоро я его заменю. Я лично отправлюсь в Сюаньду и изучу оставшиеся руны небесного герцога. Старый даос смотрел вслед потомственному королю богов, продолжая слышать его смех. Мой отец, очень скоро я тебя заменю, стану тобой и превзойду тебя. Цилинь мчался вперед, таща Циньму сквозь тьму. Округу окутывала непроглядная мгла, отчего он не мог определить направление. Постепенно зверь терял ориентацию в пространстве, начиная паниковать. Вокруг была лишь тьма, и если он потеряется, то не успеет покинуть это место за полдня. Циньму до сих пор пытался восстановить свое тело, проговорив слабым голосом. «Жердяй, поднимись как можно выше и следуй за звездной картой». Цилиня наконец осенило, и собрав все свои силы, он рванул вверх на всех парах. Выделенное им время постепенно истекало, пока жердяй продолжал мчать вперед, будто молния. Под его ногами пылал огонь Цилиня, а вокруг тела сверкали молнии. Он бежал так быстро, как только мог. Постепенно впереди начал появляться свет. Цилинь был вне себя от радости. Во тьме впереди виднелась дыра, сквозь которую внутрь попадал свет. Вокруг дыры можно было разглядеть огромное построение. Должно быть, это была луна звездной карты. Ее построение было исковеркано из-за повреждений звездной карты, отчего лунный свет рассеивался по округе. Увидев эту луну, Циньму внезапно начал кашлять кровью. Сердце Цилиня резко дрогнуло. «Владыка культа, ты жив?» Циньму неуверенно протянул руку, указывая на кривую луну, и прохрипел: «Гадко, не туда. Владыка культа, мысли разумно». Цилинь продолжал бежать к сломанной луне, разъяренно отвечая: «Если мы не успеем покинуть территорию дворца Махакалы, то он нас догонит и убьет». Циньму все же предпочитал смерть плену, но Цилинь не останавливался, входя внутрь звездной карты, проникая в построение, сияющее светом, похожим на лунный. «Интересно, в звездной карте еще остались какие-либо боги?» Осторожно оглядываясь, прошептал Цилинь. «Астрономическое явление в полном беспорядке, и боги, отвечающие за него, уже давно должны были бежать. Кто там?» Внезапно, с противоположной стороны луны раздался чей-то голос. Глава 869. Подстуху пики. Цилинь ошарашенно застыл, услышав знакомый голос. Несмотря на это, он не осмеливался расслабляться, и, задрожав всем телом, превратился в крепкого на вид юношу с головой Цилиня и телом человека. Тем не менее, он превратился слишком быстро, забыв о том, что на его спине до сих пор сидел Циньму. Циньму полетел вниз, размахивая конечностями, но Цилинь успел его поймать и закинуть себе на плечо, прежде чем с тревогой посмотреть в сторону лунного света. Сегодня был седьмой день месяца. Построение луны превратилось в полумесяц, его вторая половина была скрыта тенью. Построение было крайне большим и широким, простираясь на сотни километров. Его темная половина на самом деле не исчезала и продолжала двигаться, скрываясь из виду. Построение напоминало лунный дворец, выглядя крайне красиво и приятно. Тот, кто управляет луной звездной карты, должно быть очень красивая женщина. Цилинь высунул голову из тени, увидев, что лунный свет вытекал из поврежденного места, будто поток воды. На кончике полумесяца сидела женщина. Удивленно моргая, она смотрела в их сторону. Это она? Цилинь был слегка шокирован. Циньму на его плече напоминал марионетку без нитей. Он онемело соскользнул с плеча зверя и по-странному повернул шею. Цилинь поспешно его подхватил, в то время как женщина, сидящая на полумесяце, подошла к ним и удивленно спросила, что с ним случилось. «Владыка культа ранен», — ответил Цилинь. «Его состояние крайне тяжелое, но с ним все будет в порядке. Владыка культа, просыпайся». Он потряс Циньму, и его голова начала стучать, будто барабан, отчего тот сразу же открыл глаза. Он растерянно посмотрел на женщину, и та показалась ему знакомой, тем не менее, он не смог вспомнить, кто это. «Почему ты здесь?» – пробормотал он, прежде чем снова потерять сознание. «Видишь, с ним все хорошо», – уверенно проговорил Цилинь. Тем не менее, женщина сильно заволновалась. Провожая их в лунный дворец, она проговорила: «Я только что убрала, можете здесь отдохнуть». Цилинь положил Циньму на землю. Осмотрев его ранение, женщина ненадолго замолчала, после чего отправилась готовить пилюли и лекарства. Цилинь шагнул, подошел к ней, смеясь. «Раньше ты ничего не умела, а сейчас уже можешь готовить пилюли и лекарства», — женщина улыбнулась. «После того, как вы ушли, я должна была сама о всем заботиться. Тогда я была еще молода, и мне лишь предстояло научиться. Нет ничего странного в том, что теперь я могу делать все сама». Цилинь ненадолго задумался, прежде чем ответить. В тот раз все и вправду напоминало сон. Владыка культа, гроссмейстер, сундук и я внезапно оказались в городе 100 процветаний, а затем исчезли на рассвете. То, через что мы прошли той ночью, было настолько странным, что об этом нельзя забыть. Женщина повернула голову и посмотрела на Циньму, слегка улыбаясь. «Это правда. На протяжении десятков тысяч лет я огромное количество раз просыпалась в кошмарах. Вспоминая о той странной ночи, у меня появлялась смелость, чтобы продолжать жить». Циньму услышал знакомый голос. Он несколько раз пытался открыть глаза, но из-за своих тяжелых ранений и их природы, он снова терял сознание. Худшее было уже позади. Впрочем, небесный преподобный Юй оказался слишком сильным. В бою против Циньму он исполнил свое собственное божественное искусство, вошедшее на путь, начиная от первых и заканчивая 28-ми небесами. 28 божественных искусств, вошедших на путь, одно за другим, вынудили Циньму отдать все свои силы. Продемонстрировав в бою все, что он мог, Циньму был вынужден освободить свою полную силу и исполнить технику создания бессмертного бога и три исконных духа бессмертного сознания бога, чтобы восстановить свое физическое тело и исконный дух. Это привело к даже более сильному истощению. Теперь он то терял сознание, то приходил в себя. Он чувствовал горечь во рту, понимая, что кто-то кормит его лекарствами. Попадая в его рот, лекарства превращались в горячий поток, спускающийся в горло, после чего начинали кипеть в его теле, проникая в конечности и кости. Он открыл глаза, едва различая знакомую на вид женщину, которая открыла рот и выплюнула духовную бусину. Духовная бусина начала вращаться вокруг него, отчего в его поврежденном исконном духе и божественных сокровищах возникало невероятно приятное чувство. Циньму постепенно уснул. У его ушей раздавался разговор женщины и Цилиня. Казалось, что те хорошо знают друг друга. Спустя некоторое время он услышал другие голоса, похожие на голоса небесных наставников Дровосека и Цзыси. Также ему казалось, что Ди Юй и остальные тоже были там. Он не мог разобрать их разговора, а спустя некоторое время все стихло. Циньму спал, чувствуя, будто вернулся в дни своего детства. Время, казалось, вернулось вспять, и он снова попал в деревню Цаньлао, где тщательно тренировался под надзором старого Ма, мясника и других. Время в его снах продолжало двигаться вспять, и вскоре он уже стал ребенком, лежащим в крохотной корзине. Протянув руки и ноги, он вопил, ярким взглядом смотря на бабушку Сы. Бабушка Сы была невероятно уродлива, но вытаскивая его из корзины, она смотрела на него крайне добрыми глазами. Рядом с ней была каменная статуя и старый Ма. Картина в его сне снова изменилась, тем не менее, он и дальше лежал в корзине. Какая-то девушка тащила корзину, в ужасе прячась от богов и дьяволов в бушующей реке. Огромная черная волна закрывала все вокруг. Циньму выглянул на девушку, которая со всех сил отбивалась от преследователей, пытаясь его защитить. Ее тело покрылось ранами и было полностью истощено. Тетя Пинер, пухлый ребенок, выпрямил свои короткие руки, чтобы коснуться ее лица, но не сумел дотянуться. У Циньму никогда не было воспоминаний о том, как он покинул Юду и попал в великие руины. Он попросту был слишком мал. Граф земли запечатал его, после чего мать отдала его тете Пинер, чтобы та вывела его из Юду в великие руины. Тетя Пинер умерла в реке, защищая его, а после наступления тьмы его нашла бабушка Сы. Циньму никогда не вспоминал ничего подобного, но во сне он сумел увидеть произошедшее. Во тьме хлынула черная речная вода, накрывая их. Зловещие на вид боги и дьяволы преследовали их с обоих сторон реки, в то время как ранения тети Пинер становились все серьезнее, ей становилось все труднее отбиваться. В этот момент во сне Циньму показался белый туман, движущийся в их сторону. Тетя Пинер тут же потащила корзину внутрь тумана. Преследователи рванули вслед за ней. Когда туман рассеялся, они увидели в небе ярко светящее солнце. Его лучи были настолько ослепительными, что пухлый ребенок был вынужден закрыть глаза и прикрыть лицо пеленкой. Из уголков рта тети Пинер выступила кровь, но она продолжала бежать. Накрыв корзину ладонью, она начала напевать детскую песню, пытаясь убаюкать Циньму. «Высокий камыш, длинный камыш, играешь в прятки в камышовом болоте. Как много сильных, известных людей когда-то были пастушками. Высокий камыш, длинный камыш, смотрите друг на друга через горы и моря. С одной стороны камыша дом, с другой стороны море. Высокий камыш, длинный камыш, колышется над болотом. Закончив качаться, он лежит в моей сумке, составляя мне компанию в долгом путешествии. Высокий камыш, длинный камыш, песня его флейты очень мелодична. Пастухи в далекой земле, всегда на уме у своей мамы и отца». Циньму ошеломленно ее слушал, пытаясь подпевать. Тем не менее, будучи трехмесячным ребенком, он не мог этого сделать. Зловещие, жестокие боги и дьяволы сидели у них на хвосте. У истоков реки отчаянная тетя Пинер заметила женщину, моющую свой меч. Циньму заметил, что у этой женщины были знакомые черты лица, напоминающие ту девушку, которая сейчас кормила его лекарствами. Тетушка Пинер попросила ее о помощи, и девушка без раздумий достала свой меч. Напоминая разъяренного дракона, танцующего на ветру, тот был готов захватить целый город и завоевать признание во всех 9 префектурах. Свет ее меча тоже выглядел знакомо. Ее техники основывались на техниках Циньму, обладая сущностью и духом, готовыми защищать обычных людей во время апокалипсиса. Как его зовут? Женщина с мечом подошла к тете Пинер, глядя на ребенка в корзине. Его зовут Цинь Фэнцин. Тетя Пинер нежно посмотрела на ребенка в корзине, из уголков ее губ продолжала течь кровь. «Я должна доставить его в безопасное место, нельзя позволить этим богам и дьяволам причинить ему вред. Но я больше не в силах продолжать, мне остается лишь доверить его тебе». Женщина, моющая меч, покачала головой. «Меня зовут Бай Цуэр, и я одна из выживших людей высшего императора. Я скрываюсь от своих преследователей и уже убила нескольких из них. Оставить его мне лишь принесет ему больше опасности. Я могу защищать его некоторое время, но не слишком долго». Они двигались вдоль реки, в небе на западе от них висело яркое солнце. Тетя Пинер продолжала напевать детскую песню, в то время как женщина с мечом молча ее слушала. Преодолев огромное расстояние, звуки ее песни внезапно прервались. Женщина с мечом посмотрела на тетю Пинер. Та уже перестала дышать, жизнь в ее глазах погасла. Ее труп продолжал идти вперед, неся корзину. Невероятная привязанность позволила ей продолжать неумолимо двигаться вперед, чтобы найти безопасное место для ребенка и найти, кому его доверить. Бай Цуэр впала в оцепенение, но не стала забирать корзину из рук тети Пинер. Она не была готова взять ребенка себе, и ей оставалось лишь защищать этот упрямый труп, пока тот не найдет кого-то. Она начала напевать тот же стишок, который перед смертью напевала тетя Пинер. «Высокий камыш, длинный камыш, играешь в прятки в камышовом болоте. Как много сильных, известных людей когда-то были пастушками». Труп тети Пинер следовал за ней, улыбаясь. Они продолжали двигаться вдоль реки, напевая детскую песенку. В конце концов небо потускнело, вот-вот должна была грянуть тьма. «Высокий камыш, длинный камыш, песня его флейты очень мелодична. Пастухи в далекой земле всегда на уме у своей мамы и отца». Женщина с мечом продолжала напевать детский стишок, в то время как тьма и туман преследовали их, потопая под собой тетю Пинер. Когда они вошли в туман, тетя Пинер погрузилась под воду, продолжая крепко держать корзину. Река быстро подхватила ее, унося вниз по течению. Когда на улице ночь, нельзя выходить из дому, вдали раздался чей-то голос. «Ты слышишь плач младенца? Такого не может быть, я ничего не слышу». «Ах, да, и правда плач младенца. Я использовал сутру безграничного бедствия, вступив на путь сном, чтобы помочь ему отследить свое происхождение. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В земле слова Цинь, старый Будда, проводящий большинство своего времени во сне, внезапно спустился, обращаясь к небесному герцогу, графу земли и остальным. Изначально я хотел обучить его своей сутре, но он не был готов. Сейчас, когда я помог ему вспомнить свое прошлое с помощью сна, его изучение безграничного бедствия – это лишь вопрос времени». Небесный герцог ответил: «К счастью, старый Будда проснулся вовремя. В противном случае, даже если бы он выжил, его совершенствование значительно бы пострадало». В этот момент Циньму проснулся, услышав знакомый детский стишок. «Высокий камыш, длинный камыш, камышовые сережки походят на снег. Камыш лучше всех знает о сильном ветре, камыш лучше всех знает о проливном дожде. Он изо всех сил пытался подняться на ноги и последовать на звук песни. Эта песня заставила его почувствовать, будто он вернулся в те дни, когда был пастухом, когда слушал мелодичные звуки камышовой флейты и смотрел, как на ветру развиваются камышовые сережки. Он вышел на улицу. Лунный свет был крайне ярким, а во дворце впереди виднелось знакомое лицо девушки, напевающей детский стишок, смотря вниз на горы и реки вечного мира. Она повернула голову, смотря на него с мирной, застенчивой улыбкой. Глава 870. Галактика Цнапужи. Увидев эту улыбку, Циньму почувствовал, как его сердце тает. Оно таяло, возвращаясь в те дни, когда в небе сияло яркое солнце, над рекой колыхались белые сережки камыша, а маленький пастух медленно ехал по берегу на своей корове. В тот день в его уме вспомнилась странная мелодия. Он попытался ее напеть, но не смог. Он чувствовал, что эта мелодия была крайне знакомой, тем не менее, так и не сумел ее вспомнить. В этот момент он наконец ее вспомнил. Когда его пеленали в корзине, он услышал эту мелодию и голос, напевающий ее, впервые. Он подошел к девушке, напевающей эту мелодию, и сел возле нее, улыбаясь. «С нашей последней встречи прошло много времени. Ты еще помнишь того ребенка по имени Цинь Фэнцин? Это я». Бай Цуэр посмотрела на него, на ее лице медленно появилось удивленное выражение, прежде чем смениться улыбкой. «Ты еще помнишь ту девушку, сидящую на сундуке?» «Помню». Цинь Му почувствовал сильное жжение в груди, не понимая, было ли оно вызвано ранениями или сильными эмоциями. Бай Цуэр сидела, обняв колени руками и ошеломленно смотрела вниз. Вечный мир действительно красивый. Циньму посмотрел вниз, увидев свет десятков тысяч домов. На огромном куске земли, среди гор и рек, виднелись небольшие пятна света. Там, где тот светил, были люди. Даже когда вечный мир претерпевал удивительные изменения, его стойкие люди делали все возможное, чтобы выжить. Сидя в лунном дворце и смотря на мир смертных, он восхищался какой-то странной красотой. Высокие и мощные райские небеса, день на которых длился вечно, никогда не могли увидеть красоты теней, увидеть надежду людей, зажигающих фонари вечного мира ночью. Луна в небе ярко сияла, ее построение постепенно менялось, готовясь изобразить полную луну. Цинь Му чувствовал, что проспал уже 5 или 6 дней. «Что тебя сюда привело?» Он посмотрел на лицо девушки, сидящей сбоку, и спросил. «Я встретила имперского наставника, и мы с ним некоторое время разговаривали про мечи. Затем я услышала, что девушка по имени Сы Юньсин ищет 4 небесных наставников и великих королей императора-основателя, чтобы те отправились на северные небеса спасать сына Циня», — ответила Бай Цуэр. «Поэтому я сразу же поспешила сюда, собираясь попасть во дворец Махакалы через звездную карту. Я как раз успела избавиться от здешних богов райских небес, когда увидела Целиня и тебя». Внезапно поняв ее план, Цинь Му рассмеялся. Пробраться во дворец Махакалы и атаковать его врасплох – это поистине удивительная идея. Он бы тебя не заметил. Бай Цуэр улыбнулась. «Верно. Пока ты был без сознания, Вэнь Тиньга, Ханьтан, Янь Юньси и остальные пришли на твои поиски. Они тоже пробрались через звездную карту. Ханьтан хотел проделать дыру в звездной карте и закинуть леску во дворец Махакалы, чтобы выловить тебя. Небесный наставник рыболов носил имя Ханьтан, в то время как небесного наставника Цзысы звали Янь Юньси. Тем не менее, последняя пользовалась своим настоящим именем только когда одевалась как женщина. Небесный наставник рыболов твердил, что его крючок никогда не оставался пустым, так что он и вправду мог бы выловить Цинь Му обратно. Янь Юньси намеревалась создать построение, чтобы атаковать Махакалу из-под тишка, но Вэнь Тиньги сказал, что между Вечным Миром и Махакалой нету никаких конфликтов, и что у них был шанс сохранить нейтралитет. Бай Цуэр улыбнулась. «Все они крайне о тебе заботятся, и ушли лишь убедившись, что тебе ничего не грозит. Как твои раны?» Цинь Му почувствовал тепло в своем сердце. «С ними произошло что-то странное. Когда я проснулся, то все они уже зажили. Я сильно пострадал, и повредил даже свою природу, и думал, что на восстановление у меня уйдет несколько лет, прежде чем я смогу восстановить свое совершенствование. Каким духовным лекарством ты меня кормила?» Он крайне недоумевал, так как повреждение природы было крайне серьезной проблемой. Даже будучи мастером в искусстве лечения, он был бы вынужден искать редкие лекарства и долго работать над своим восстановлением. Даже прилагая все усилия, ему все равно пришлось бы потратить несколько лет, чтобы вернуться в свою прежнюю форму. Бай Цуэр кормила его лекарствами и использовала драконью бусину, из-за чего он предполагал, что его исцеление было ее заслугой. «Духовные лекарства, которые я тебе давала, вполне обычны, они лишь помогали тебе оставаться в живых и не могли исцелить корень твоих ранений. Впрочем, я заметила, что пока ты спишь, твои ранения заживают сами по себе». Бай Цуэр задумалась. «Пока ты лежал без сознания, Вэйтинга и остальные тоже ощутили, что ты восстанавливаешься самостоятельно. Вэйтинга упоминал, что в твоем теле каким-то странным образом работает дхарма, будто воскрешая тебя. Тем не менее, он не мог понять, откуда она взялась. Я тоже не сумела ответить на этот вопрос». Сердце Циньму слегка дрогнуло. Казалось, будто он вернулся к жизни, все его ранения бесследно исчезли. Даже его природа вернулась к своей лучшей форме. Его техника, казалось, была похожей на вхождение на путь сном Будды Брахмы. Неужели во сне ему удалось совершенствовать технику императорского трона Будды Брахмы, но он не учил ее никогда раньше? Однажды Будда Брахма сказал ему, что в земле слова Цинь остался Будда, который владеет истинными писаниями его техники императорского трона, но чтобы изучить ее, Циньму должен был полагаться на свое собственное понимание. Тем не менее, на земле слова Цинь правил Цинь Фэнцин, и сам он проводил там не слишком много времени, из-за чего не успел ее изучить. Так когда же он ее выучил, не прилагая ни малейших усилий на изучение этой техник, он сумел ею овладеть. Это было слишком странно. Внезапно Бай Цуэр поднялась и протянула ему руку, красиво улыбаясь. «Хочешь увидеть настоящую галактику?» Циньму ошеломленно на нее уставился, прежде чем протянуть ладонь и взять ее за руку. Держа его руку, Бай Цуэр покинула Луну, облетая звездную карту. Улыбаясь, она проговорила: «Астрономическое явление вашего неба, фальшивка, это всего лишь построение. Тем не менее, за ним находится настоящая галактика. Я знаю об одной дыре в звездной карте, сквозь которую можно ее увидеть». Циньму не мог не отправиться следом за ней. Оглядываясь, он увидел, что Цилинь, дремлющий у колонны во дворце, поднялся и повернул голову в их сторону, будто тоже желая полететь посмотреть на галактику. Юноша бросил на него угрожающий взгляд, и зверь тут же остановился, прежде чем вернуться и лечь спать снова. Летя по звездной карте, держа девушку за руку, он улыбнулся. Они быстро неслись по звездной карте, пролетая мимо бесчисленных сложных построений. Боги, управлявшие ими, давно были истреблены Бай Цуэр, оставляя свои звезды без присмотра. Несмотря на то, что эта галактика была фальшивой, пролетать сквозь ее звездный свет все равно было крайне романтично. Вэнь Тянь говорил, что собирается попросить императора Яньфэна отправить несколько практиков, владеющих математикой, поддерживать работу звездной карты. Бай Цуэр тащила его через галактику. Вот там солнце звездной карты. Днем все звезды на ней гаснут, отчего галактика темнеет. Сиять продолжает лишь солнце. Тем не менее, когда наступает ночь, его свет угасает. Циньму посмотрел в ту сторону, куда она указывала. Построение солнца перестало работать, напоминая круглую дверь мгновенного перемещения. Внутри него была лишь пустота, за исключением дворца солнца. Как он и догадывался, построение заимствовало лучи настоящего солнца, чтобы излучать тепло и свет. Вот тут находится дыра в звездной карте. Бай Цуэр спустилась в солнечный дворец, прежде чем улыбчиво проговорить. Тем не менее, она появляется только тогда, когда светит солнце. Как только это случится, мы сможем вылететь наружу и посмотреть на настоящую галактику. Циньму моргнул, отвечая: «Сейчас в вечном мире ночь». Бай Цуэр кивнула: «Если мы зажжем солнце, то оно появится в небе вечного мира одновременно с луной», — продолжил Циньму. Бай Цуэр кивнула, на ее лице появилось выражение жалости. Циньму расплылся в широкой улыбке. «Так давай сделаем это». Бай Цуэр радостно завизжала, бросаясь к центру дворца, где лежал кусок странной красной ткани. На ее поверхности виднелись рисунки воронов, а под ней находился какой-то предмет. Девушка со всех сил потянула ткань на себя, обнаруживая предмет под ней. Это был отпечаток ладони, созданный из рунных символов. Она прижала ладонь к отпечатку, с волнением смотря на Циньму. «Нам и вправду стоит это делать, это зрелище не будет слишком шокирующим». Цинь Му рассмеялся. Жители Вечного Мира давно привыкли к подобному. Если речь идет о шокирующих зрелищах, то солнце, появляющееся ночью, не идет ни в какое сравнение с открытием печати первобытного царства. На протяжении последних нескольких лет они стали свидетелями взрыва природных бедствий, превращения реки, вздымающейся в райскую реку, бесчисленных воскрешений богов и дьяволов, а также появления небес в воздухе. Их способность привыкать к изменениям намного сильнее, чем мы представляли. Бай Цуэр облегченно вздохнула. Она задействовала свою жизненную ци, после чего отпечаток ладони издал легкий гул, который пронесся по земле вокруг. Очень скоро снаружи дворца зажглись руны построения, накаляясь до красна, после чего построение начало кружиться и увеличиваться в размерах. В Вечном Мире еще не успела наступить глубокая ночь, во многих домах до сих пор светил свет фонарей. Свет городов был даже более яркий, на ночных рынках до сих пор было много людей. Тем не менее, внезапно, без предупреждения, в небе над ними засияло солнце, мгновенно заливая ночь своим светом. Более того, луна все еще оставалась в небе, ее свет был почти таким же ярким, как и свет солнца, создавая и вправду ослепительное зрелище. Все жители Вечного Мира были шокированы, и даже боги, дьяволы и полубоги Юаньду были поражены увиденным. Бесчисленные люди подняли головы, изумленно смотря в небо. Во дворце солнца Бай Цуэр взяла Цинь Му за руку и побежала вперед, громко смеясь. «Быстро! Нам нужно уйти до того, как сюда примчатся другие боги и дьяволы». Сердце Цинь Му начало неистово биться. Он последовал за девушкой внутрь построения солнца, где находилось огромное черное пятно, неприятное на вид. Бай Цуэр схватила его и запрыгнула в черное пятно. Ее одежда развивалась на ветру, ударяя по лицу Цинь Му. Цинь Му протянул свободную руку, чтобы забрать ее юбку со своего лица, обнаруживая, что они уже покинули построение солнца на звездной карте и выбрались из поддельного астрономического явления. Теперь они находились в бескрайнем звездном небе Вселенной. За их спинами находилась звездная карта невероятных размеров, а впереди располагался гигантский огненный шар, парящий в тихом космосе. Его размеры выходили за пределы воображения. Стоя перед ним, они чувствовали себя такими же крохотными и незначительными, как муравьи. Внезапно Бай Цуэр снова его подхватила, улетая вдаль. Двигаясь, будто мерцающая тень, она молниеносно поднималась вверх, прежде чем указать рукой вперед и засмеяться. «Посмотри туда!» Цинь Му посмотрел туда, куда она указывала, и увидел бесчисленные небеса, напоминающие драгоценные камни, возвышающиеся в нее над первобытным царством. Между ними было солнце, луна и звезды, напоминая бесчисленные фонари, мерцающие перед их глазами. Они пролетели мимо этих драгоценных камней, время от времени сталкиваясь с невидимыми мировыми барьерами, которые отталкивали их прочь, когда они приближались слишком близко. Бай Цуэр использовала силу мировых барьеров, чтобы ускорить себя и Цинь Му. Они отдалялись от настоящего солнца, но подняв голову, Цинь Му обнаружил впереди еще одно солнце, излучающее красный свет. Вверху над ним располагалось еще одно такое же красное солнце. Там находилось 33 неба императора-основателя. Бай Цуэр продолжала таскать его вокруг. Он построил здесь 33 мира, но сейчас все они уже уничтожены. Они пролетели мимо первого потухшего солнца, увидев позади него огромную галактику. «Это глаз небесного герцога, он должен нас видеть». Бай Цуэр начала махать рукой огромной галактике. Цинь Му тоже начал размахивать рукой, покраснев от волнения. В земле слова «Цинь», клон небесного герцога фыркнул, поворачиваясь к лавовому графу земли. «Я вижу этого негодника, он доволен, как удав». Лавовый граф земли повернулся к маленькому графу земли, чья задница торчала из котла резни, а голова находилась внутри. Также доволен, как он. Цинь Фэнцин регулярно пересчитывал свои трофеи, лежащие в котле, и совсем не слышал, о чем они говорят. Великий владыка солнца взмахнул крыльями и поднялся. Лежа на вершине земли слова Цинь, он протянул свои три лапы к небу, напоминая огромную летучую мышь, и смотря наружу через глаза Цинь Му, то яркое солнце, которое мы только что видели, является местом моего рождения. Это единственное божественное солнце Юаньду, бормотал он. Там, где я родился, прозвучал первый и самый громкий крик ворона. Я до сих пор помню, как бегал по небу, таская за собой это солнце. Внезапно в его глазах потемнело. Цинь Му достал ивовый лист и наклеил его на свое межбровье, не позволяя ему продолжать наблюдать за происходящим. «Мерзавец, быстро сними его!» – завопил великий владыка солнца. «Я хочу увидеть свой дом!» Сознание багрового императора потащило его вниз. «Он там флиртует, зачем ты пытаешься составить им компанию? Мы лишь недавно сумели здесь обустроиться и поселиться, так что прекрати вести себя так разбалованно!» Великий владыка солнца удивленно повернул голову. «Это ты здесь поселился? Я же здесь в плену, мы не в одинаковой ситуации. Скажи, что же они там делают, на что мне нельзя посмотреть?» Глава 871. Боюющие Хебеса. Когда Циньму и Бай Цуеп покинули настоящее небо, солнце над вечным миром уже погасло. Солнце на звездной карте было крайне пунктуальным. Несмотря на то, что за его работой уже никто не следил, каждые 12 часов оно автоматически выключалось. К тому времени, как они вернулись, Луна тоже успела погаснуть. Даже сотни тысяч звезд, образовывающие галактику звездной карты, перестали светить. Как и Солнце, эти звезды и Луна четко следовали циклу, включаясь и выключаясь изо дня в день. Циньму и Бай Цуэр небрежно активировали построение Солнца, отчего-то засияло одновременно с Луной и звездами, а цикл его работы нарушился. Теперь же оно погасло вместе с Луной. Бай Цуэр тащила Циньму, молниеносно пролетая мимо галактики, зажигая на ней звезды. Ее одежда трепетала. Люди вечного мира, а также все боги, дьяволы и полубоги Юаньду, снова стали свидетелями невероятно странного зрелища. Небо над вечным миром было полностью темным. Сейчас должен был быть день и сиять солнце, тем не менее, последнее куда-то пропало вместе со всеми звездами и луной. Тем не менее, в этот момент над их головами внезапно зажглись бесчисленные звезды, формирующие галактику на юге. Их, казалось, пробудила какая-то странная магическая сила, отчего они поочередно зажигались с севера на юг. Зрелище было поистине завораживающим. Звезды в небе сошли с ума, люди внизу покачали головами. Сначала солнце засияло посреди ночи, а теперь днем наступила абсолютная тьма. Что-то подобное, это всегда работа демонов. Должно быть, они решили посеять хаос на небесах. Циньму и Бай Цуэр играли с галактикой на звездной карте, активируя ее построение. Они радостно носились вокруг, зажигая звезды с севера на юг. Обычно боги, охранявшие звездную карту, не активировали галактику целиком, а зажигали лишь несколько тысяч ее построений. Тем не менее, сейчас Циньму и Бай Цуэр одним махом активировали все ее построения, открывая перед глазами людей внизу удивительную картину. Когда вся галактика зажглась, ее свет напоминал сверкающий поток широкой реки, протянувшейся с юга на север. Хоть это и было поддельное астрономическое явление, оно все же обладало удивительной красотой, не присущей этому миру. Внезапно рядом с галактикой зажглась Луна, ослепляя всех своим светом.